Эта глупая девочка, как она может ничего не почувствовать, увидев божественный лик мастера? Вы только посмотрите на него. То, как его глаза слегка трепещут под этими веками, медленный подъем и опускание его груди, мирный его взгляд, который показывает, что в этом жалком мире еще есть что-то хорошее. Разве она этого не видит? Нет, нет, мне не нужно переживать по этому поводу. Она не знает мастера, как все мы. Она знает мастера только по слухам, которые другие говорили о нем. Еще рано, да. После того, как она проведет больше времени, созерцая мастера, она начнет понимать божественность мастера, как мы. Поэтому вместо того, чтобы злиться на нее, я просто повернулась к ней и улыбнулся. Со временем ты поймешь, Кицин. Это зрелище, то, ради чего стоит жить. Она ничего не сказала, но я видела сомнение в ее глазах. Я повернулась, чтобы продолжить свой распорядок дня, наслаждаясь спящим ликом мастера, изо всех сил стараясь удержаться от того, чтобы прыгнуть на него прямо сейчас. Удовлетворенная этим зрелищем, я встала и вывела Кицина из комнаты, бесшумно захлопнув за нами дверь. Я удовлетворенно вздохнула, полностью перезарядившись, я почувствовала себя готовой к встрече с миром. «Пришло время для нашего утреннего спарринга, госпожа Лианли», — спросила Кицин, материализуя свой меч на бедре. Я протянула руки в воздух. «Определенно. Давай посмотрим, как далеко мы сможем зайти сегодня. Мастер уже установил технику защиты для двора, так что на этот раз не нужно сдерживаться». Она поклонилась. «Понятно, госпожа Лианли, сегодня я сделаю все, что в моих силах. Я с нетерпением жду этого». Поскольку она не смогла увидеть здесь божественность мастера, я не боюсь вбить в нее хоть немного здравого смысла, если придется. Если бы только она была такой же разумной, как королева Гуин, мне могла бы понравиться Кицин немного больше. Но сейчас я вижу в ней только заблудшую овцу, которую мне нужно воспитывать. Теперь давайте посмотрим, насколько она улучшилась за последние несколько дней. Если мастер будет удовлетворен ее результатами в ближайшие недели, я уверена, что мастер вознаградит меня чем-то великим. Эхихи. Может, я смогу попросить у мастера одну вещь из его нижнего белья? Глава 384. Божественная молния, небесный меч. Глава 384. Божественная молния, небесный меч. Лиан Лиров. Мы двое заняли позиции на расстоянии друг от друга во дворе мастера. Кицин держала меч сбоку, направленный вниз. Золотистый клинок блестел в утреннем свете. Я вылила свои кварки в надписи защиты тишины, которые мастер выложил для нас во дворе, и активировала их без сучка и задоринки. Я постарался вложить больше, чем необходимо, так как позже надписи будут использоваться моими сестрами. Это избавит их от необходимости снова активировать их. Теперь мы можем устраивать спарринги сколько душе угодно, не беспокоясь ни о чем. Кицин слегка сдвинула меч в сторону, направив его острую часть на меня. «Я готова, госпожа Лианли. Пожалуйста, простите мою наглость за то, что я направила на вас этот клинок». Как вежливо с ее стороны. Я призвала молнию, чтобы она собралась вокруг меня. «Я тоже готова. Начнем?» Она кивнула, слегка опустив подбородок, чтобы спрятать шею. Ее меч был направлен под углом. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, ожидая, кто из нас сделает первый шаг. В конце концов, Кэцин двинулась первой, ее меч взмахнул вверх по дуге, призвав клинок света и направив его в меня. Я хлопнул ладонями вместе, распространив свои божественные кварки молнии, чтобы сформировать стену передо мной, отражая атаку в сторону. Вытянув свои руки вперед, стена молнии устремилась к Кицин. Она крутилась по кругу, ее меч следовал за ее движениями и создавал вокруг нее вихрь легких клинков. Моя стена была разорвана в клочья в тот момент, когда она коснулась лезвий, и молния безвредно растворилась в воздухе. Направив правую ладонь к груди, я сконцентрировала циркуляцию кварков, чтобы управлять облаками над собой. До сих пор никто из нас не может сравниться со скоростью чередования техник мастера. То, что в одиночку мастер может делать мгновенно и безупречно, это еще одно доказательство его божественности. Конечно, как и ожидалось от мастера, Кицин подражала моим действиям, подняв свой меч вверх и держа его параллельно своей груди, и мы обе применяли свои техники примерно в одно и то же время. Темные тучи, извергающие молнии, собрались над моей головой, в то время как над ее головой тучи разошлись, и золотой луч света осветил ее. Вокруг меня появились золотые талисманы с красными буквами, Все они светились золотым оттенком, и от них исходили золотые молнии. С другой стороны, Кэцин материализовала массив фантомных мечей, каждый из которых светился ослепляющим белым светом. Я протянула ладонь вперед, расположив талисманы с молнией по кругу, соединяющие их друг с другом. Кэцин объединила фантомные мечи вместе, чтобы сформировать гигантский меч, который тянулся к небу, его длина в 5 раз превышала ее рост. Зарядив свои талисманы, я выстрелила в нее гигантским лучом молнии. Кэцин отступила на шаг и взмахнула мечом. Ее гигантский меч последовал за ее движением. Божественная молния встретилась с небесным мечом посередине. Они оба столкнулись друг с другом и остановили друг друга. Во время столкновения земля неоднократно разрывалась на части и восстанавливалась. Ни один из нас не уступал друг другу. Было очевидно, что она не была пустяком. Видя, что раньше она была элитным практикующим в своей секте, ее доблесть неоднократно проявлялась во время наших многочисленных спаррингов. Вот почему я предложила взять ее к себе на тот случай, если она окажется наемным убийцей. Я считаю, что буду лучшим противником в бою один на один среди моих сестер. Используя ежедневные спарринги в качестве предлога, я смогу изучить ее возможности и привыкнуть драться с ней, если возникнет такая необходимость. Ой, сейчас не время отвлекаться, ее меч начинает рассекать мою молнию. Я сосредоточила больше энергии на своей технике, вернув гигантский меч в исходное положение. Кэцин сосредоточенно нахмурилась, приложив ровно столько усилий, чтобы не дать своему мечу отодвинуться дальше. ТССС, она все еще сдерживается, я вижу. Не то чтобы я могла много сказать, потому что я тоже не выкладываюсь изо всех сил. Было бы плохо, если бы она знала все мои возможности сейчас. В таком случае, я переместила облака над головой и зарядила их божественной молнией, призвав стрелу, чтобы поразить ее сверху. Видимо, видя мой план насквозь, там уже был невидимый барьер, который перенаправил мою молнию на землю недалеко от нее, оставляя ее невредимой. Как раз когда я подумала попробовать еще раз, наше столкновение посередине достигло критической массы и взорвалось, отбросив нас обоих в разные стороны двора. Не теряя ни секунды, я хлопнула в ладоши и вызвала за собой последний спасенный мною талисман, материализовав выстреливший из него шар молнии. Шар взорвался ливнем искр, заставив Кэцин отскочить и не дав ей возможности продвинуться дальше, дав мне как раз достаточно времени, чтобы прийти в себя. Сфокусировав свои кварки, я вызвала из окружающих меня облаков множество громоотводов, и все они соединились вместе, чтобы выстрелить в нее молнией. Едва она успела поднять меч, как молния ударила в нее, снова отбросив ее к другой стороне двора. Она воткнула меч в землю, чтобы замедлить движение, и подняла взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как еще одна молния врезается ей прямо в грудь. Раздался звук разбивающегося стекла, когда невидимая броня вокруг нее сломалась от удара, и броня спасла ее от удара молнии. Она вытащила свой меч и рассекла им в моем направлении. Ее движение заставило небольшой шар света сформироваться прямо передо мной. Я прыгнула вправо, когда шар расширился, превратившись в миниатюрное солнце, которое обжигало все, чего касалось. Она снова ударила мечом, создав еще один шар, справа от меня. Я подскочила в небо, еле уклонившись от второго ее солнца, которое пересеклось с первым, сжигая все дотла. Как будто ожидая моего движения, Кэцин в последний раз ударила мечом, и мяч появился прямо над моей головой. Используя свой арсенал, я выстрелила еще одной молнией, которая унесла меня вперед и за пределы диапазона миниатюрного солнца, спасая меня из его огненных объятий в самый последний момент. Я оказалась прямо над Кэцин, и прежде чем она смогла ударить меня своим мечом, я упала на нее сверху, ударив ее молнией из своего арсенала. Звук колокольчика эхом разнесся по воздуху, сигнал о том, что техника защиты мастера активирована и предотвратила то, что могло быть смертельным ранением в области надписи. Кэцин снова встала на ноги, абсолютно невредимая. Она отряхнулась перед тем, как поклониться. «Как обычно, госпожа Лианли, ваше мастерство впечатляет. Я все еще не ровня вам, даже в моих лучших проявлениях. Я знаю, что она сдерживалась и либо пыталась скрыть свою силу, либо просто была вежливой. Честно говоря, я не могла сказать, что именно, но после еще нескольких спаррингов правда должна быть раскрыта. Если выяснится, что она действительно была убийцей, я бы без колебаний прикончила ее. Но если она невиновна, то я считаю, что ее прогресс как практикующий должен принести мне высокие оценки от мастера, и я получу от него прекрасную награду. Теперь, когда наш утренний спарринг закончился, остальные девушки тоже должны скоро проснуться. Интересно, что они запланировали на сегодня. Глава 385. Чай и мех. Глава 385. Чай и мех. Мономеров. Уфуфу. Как только вода закипит, сначала вымой чайные листья, объяснила я, отключив технику огня, которую я использовал перед тем, как залить чайник. Элизабет внимательно наблюдала за мной, фиксируя в памяти все, что я ей показывала. Я наполнила чайную чашу до краев, пропитав заранее приготовленные чайные листья. Эти листья были специально выращены мной в моей родной деревне. Я взяла их с собой и вырастила свою собственную партию после того, как последовала за моим любимым мастером. Мне очень повезло, что мастеру действительно понравился чай, иначе мне, возможно, пришлось бы выращивать совершенно новую партию чая, соответствующую его вкусам. Мастер не знает этого, но чай, приготовленный из этих листьев, обладает легким афродизиаком. Конечно, он недостаточно мощный, чтобы заставить мастера стать зависимым от сексуальной активности, но этого было достаточно, чтобы он не отвергал мои заигрывания с ним после того, как он немного выпивал это. О, как я любила пользоваться этим фактом, когда мастер пил чай, он, казалось, никогда не переживал, что мои руки бродили вокруг него в самых священных местах, пока он наслаждался моим чаем. Конечно, я всегда учитываю время и место для таких вещей, я же никакая, то там блудница. Теперь, когда чайные листья пропитаны должным образом, я сняла крышку чайной чаши перед тем, как вылить воду в чайные чашки мастера, также ополоснув их. Теперь, когда это будет сделано, налей воду и дай чаю постоять примерно 2-3 минуты. Мастер предпочитает светлый чай, а не слишком темный. Я снова наполнила чайную чашу, зная по опыту, что в установленные сроки мастер выйдет из комнаты на утренний чай. Понятно, что еще мы должны приготовить для уважаемого мастера Линя, уважаемая госпожа Манами. Ара, ара, хочешь угодить? Да, она сделала реверанс. Для уважаемого мастера Линя такие вещи должны быть естественными. Уфу-фу-фу. Вот почему мне нравится эта девушка, она такая вежливая. Я уверена, что она хорошо будет служить мастеру, если я ее обучу. В этот момент дверь здания мастера открылась, открыв мастера в его божественном величии с Дяо-чан, сопровождающий его. На обоих его плечах были две бродячие лисы, которых он подобрал. Я немедленно принялась наливать чай в чашку мастера, закончив наливать чай, когда мастер сел за стол. Дяо-чан и ее слуга, казалось, ушли в другое место. Ведьма, вероятно, учитывая прошлую ночь, нуждалась в срочном принятии ванны. «Доброе утро, Манами Элизабет», — поприветствовал нас мастер своей обычной ослепительной улыбкой. Элизабет сделала прекрасный реверанс. «Доброе утро, уважаемый мастер Линь, уфу-фу». «Доброе утро, мастер, вы хорошо отдохнули?» — поздоровалась я в ответ, поставив чайную чашу на прежнее место и поставив перед мастером его чашку. «Ммм, насколько это возможно?» Хотя Дяо-чан прошлой ночью была сущим наказанием. «Ара, ара, вы заставляете меня ревновать, мастер. Уфуфуфуф». Мастер взял чашку чая и на мгновение насладился ее ароматом, а затем сделал глоток. Независимо от того, сколько раз я это видела, как мастер наслаждается чаем, который я приготовила своими руками, у меня по спине пробегала приятная дрожь. Мне казалось, что мастер погружает все мое существо в себя, окутывая меня своей божественностью. Ахн, как я хочу обнять мастера прямо сейчас. Мастер поставил чашку на место. Твой чай, как всегда, идеален, Манами. Уфу-фу-фу. Спасибо за похвалу. Мастер перевел взгляд на Элизабет. Я вижу, ты тоже учишься у Манами, как заваривать чай. Девушка снова сделала реверанс. В самом деле, уважаемый мастер Линь, как бы я ни была недостойна, я надеюсь, что однажды смогу подать чай, который придется по вкусу уважаемому мастеру Линю. Ой, как вежливо, похвалил мастер. Уфу-фу. Да она такая, не так ли? Хихикнула я, немного придвигаясь ближе к мастеру. Я думала, она вам может понравиться. Медленно я положила один из своих хвостов на колени мастеру, оставив его без движения. Одна из рук мастера инстинктивно начала поглаживать его, посылая дрожь удовольствия по моей спине. Я посмотрела вниз и увидела рыжую лисицу Акаири, которая смотрела на меня со странным взглядом, как будто она проверяла меня на что-то. Помня слова мастера о том, что они не любят, когда к ним прикасаются другие, я воздержалась от того, чтобы погладить ее, несмотря на то, насколько я была соблазнена. Увидев, что чашка мастера теперь пуста, я перевела взгляд на Элизабет. «Ара, ара, чашка мастера пуста, Элизабет». Она поняла мой намек и, взяв чашку для чая мастера, наполнила ее с самообладанием благородной леди. Поставив уже пустую чашку для чая обратно на блюдце, она посмотрела на меня, ища разрешения снова наполнить ее. «Уф-уф-уф-уф, какая внимательная!» Я кивнула и взглянула на чайник. Элизабет поняла мой намек и взяла этот чайник, чтобы снова наполнить чаем чашку мастера. Я внимательно наблюдала за ней, когда она наполняла чашу, на случай, если что-то пойдет не так. Прямо сейчас мы все еще подозреваем слуг в том, что они убийцы, и, хотя выбить из них информацию не составит особого труда, мастер узнал бы об этом. Конечно, никто из нас не хочет, чтобы мастер нас ненавидел, мы не смогли бы жить, если бы такое случилось. Удовлетворенная тем, что Элизабет не пыталась отравить мастера, я снова начала наслаждаться видом мастера, наслаждающегося чаем и чувством, когда мастер гладил мой хвост. Мастер удовлетворенно вздохнул, поставив пустую чашку обратно на стол, и, позволив Элизабет снова наполнить ее, «Сегодня я буду заниматься с старейшиной Феном, так что у вас, девочки, снова будет день для себя. Если кому-нибудь из вас я понадоблюсь, просто отправьте мне телепатический звонок». Я поклонилась. «Понятно, мастер, удачной поездки». Мастер снова выпил чашку чая, встав со своего места, чтобы поцеловать меня, прежде чем уйти. Я облизнула губы, наслаждаясь остатками вкуса мастера. Без чая мастер мог бы просто уйти, не поцеловав меня. Я смотрела, как мастер покинул двор, прежде чем повернуться к Элизабет. «Уф-уф-уф-у, мы сегодня целый день можем потратить на себя. Я хотела бы многому тебя научить». Она сделала реверанс. «Я сделаю все возможное, чтобы выучить все, о чем подумала уважаемая госпожа Манами. Уф-уф-уф-у. Тогда я расскажу тебе, как правильно заваривать любимый чай мастера, пока ты не сможешь делать это с закрытыми глазами. Конечно, я бы не стала учить ее всему, что знаю, но если у меня будет помощник, это даст мне возможность играть с мастером, пока кто-то другой занимается завариванием чая. Уф-уф-уф-уф-у. Я уверена, что под моей опекой даже мастер будет впечатлен ею, и я получу его благосклонность. Надеюсь, она готова, потому что я не буду с ней церемониться». Глава 386. Дракон Лали и блины. Глава 386. Дракон Лали и блины. Цай Хонг Ров. Гос. Госпожа Цай Хонг, время, просыпается. Муу. Кто будет Цай Хонг? Цай Хонг стянула одеяло. Странная девушка. Гос. Госпожа Цай Гонг. Доброе утро. Буу. Папы здесь нет. Цай Хонг опять спать. Папина рубашка. Теплая. Гос. Госпожа Цай Хонг. Зав. Завтрак будет холодным. Цай Гонг снова взглянула на странную девушку. Муу. Папа готовил? Нет. Завтрак приготовила. Я. Муу. Цай Хонг хочет есть еду папы. Цай Гонг натянула одеяло и отвернулась обратно спать. Папин запах приятный. Нет. Госпожа Манами сказала мне разбудить госпожу Цай Хонг. Что мне делать? Почему странная девчонка такая шумная? Цай Хонг села, чтобы потереть сонные глаза. Странная девочка. Странная девочка, сестра Джоан. Сестра Джоанна пришла разбудить Цай Хонг. Сестра Джоан, где папа? Сестра Джоанна посмотрела на Цай Хонг. Она выглядела счастливой. Ах, госпожа Цай Хонг, доброе утро. Па, я имею в виду, у мастера Линя были дела. Позаботиться о... Итак, он ушел рано утром. Он сказал мне, позаботиться о вас. Папа занят, Цай Хонг будет ждать, пока папа вернется, как хорошая девочка, а потом папа похлопает Цай Хонг по голове. Сестра Джоан, играть? Сестра Джоанна сцепила пальцы вместе. Госпожа Цай Хонг должна сначала съесть свой завтрак. Я могу, поиграть с вами после этого. Хорошо. Цай Хонг хочет ном. Да, именно, сюда, сестра Джоан забавно говорит. Сестра Джоан и Цай Хонг отправились в любимый маленький дом папы. Когда папа учит старших сестер, папа всегда сидит в этом маленьком домике. Иногда папа позволяет Цай Хонг сесть к папе на колени. Я приготовила блины, с медовым сиропом. Я знаю, что мастер Линь и госпожа Ирис делают их лучше, но, я надеюсь, что они достаточно хорошими. Цай Хонг понюхала блины сестры Джоанны. Папины лучше, но эти пахнет вкусно. Цай Гонг села и начала жевать блины. Блины были очень мягкими. О, это хорошо. Я бы не знала, что делать, если бы госпоже Цай Хонг они не понравилось. Цай Хонг посмотрела на сестру Джоанн. Ном. Сестра Джоанна тоже хочет блины. Сестра быстро покачала головой. О, нет, я имею в виду. Я уже поела, госпожа Цай Хонг. Хорошо. Цай Хонг вернулась к блинчикам. Ном. О, Цай Хонг, ты уже встала. Цай Хонг подняла глаза и увидела старшую сестру Лиан Ли. Старшая сестра Лиан Ли выглядит немного уставшей. Старшая сестра Лиан Ли взяла платок и вытерла рот Цай Хонг. Что мастер говорил тебе о разговорах с набитым ртом? Не будь плохой девочкой. Цай Хонг сглотнула. Му-у-у. Извини, старшая сестра Лиан Ли. Не скажет папе? Хе-хе. Конечно, нет. Цай Хонг хочет быть хорошей девочкой сегодня. Цай Хонг будет хорошей девочкой сегодня. Эхихи. Старшая сестра Лиан Ли похлопала Цай Хонг по голове. Цай Хонг тоже любит, когда старшие сестры похлопывают ее по голове, они иногда пахнут папой. Цай Хонг хочет, чтобы папа похлопал ее по голове. Старшая сестра Лиан Ли посмотрела на сестру Джоанн. Позаботься о ней, иначе ты будешь иметь дело со мной. Понятно? Джоанн кивнула головой вверх-вниз. Да, госпожа Лиан Ли. Я буду делать все, что в моих силах. Старшая сестра Лиан Ли кивнула и ушла с сестрой Кэцин. Угу. Госпожа Лиан Ли страшная. Му-у-у. Сестра Джоанн плачет. Цай Хонг хлопать по голове. Цай Хонг похлопала сестру Джоанн по голове. Папа всегда так делает, когда Цай Хонг грустит. Например, когда не было конфет. Тогда Цай Хонг почувствует себя лучше. Сестре Джоанн лучше. У-у-у-у. Чтобы госпожа Цай Хонг успокаивала меня. Я смущаюсь. При том, что я старше. Все в порядке. Цай Хонг тоже может помочь сестре Джоанн. Угу. Я даже не знаю, почему моя секта послала меня сюда. Я труслива, слаба и у меня нет способностей. Я создам больше проблем мастеру Линю. Но ты играешь с Цай Хонг. Сестра Джоанн милая. Цай Хонг нравится Джоанне. Вдох. Спасибо, госпожа Цай Хонг. Все в порядке. Я знаю, что я не так уж хороша. Му-у-у. Сестра Джоанн испекла прекрасные блины. Цай Хонг нравится. Сестра Джоанн не грустит. Вдох. Спасибо, госпожа Цай Хонг. Вы правы, мне нужно сосредоточиться на том, что я могу сделать. Спасибо. Эхихи. Цай Хонг рада помочь. Цай Гонг снова похлопала сестру Джоанн по голове. Сестра Джоанна перестала плакать. Похлопывания по голове самые лучшие. Цай Хонг скучает по папиным похлопываниям по голове. Цай Хонг вернулась к поеданию блинов. Вкусные блины. Они такие вкусные, так что Цай Хонг закончила с ними. Цай Хонг хорошая девочка. Сестра Джоанна помогла Цай Хонг убрать тарелки. Затем сестра Джоанна вынула что-то из кармана. Мастер Линь сказал мне передать это госпоже Цай Хонг после того, как вы закончите завтрак. Это папины конфеты. Папины конфеты. Цай Хонг любит. Папа лучший папа. Цай Хонг жевала папины конфеты. Это вызывает мурашки у Цай Хонг и согревает. Это означает, что Цай Хонг хорошая папина девочка. Итак, я не уверена, что мы сможем сделать сегодня. Спросила сестра Джоанна, сцепив пальцы вместе. Мне сказали только позаботиться о госпоже Цай Хонг. Сестра Джоанна поиграет с Цай Хонг. Я сказала, что буду играть с госпожой Цай Хонг. Но, я не уверена, что мы можем сыграть. Эхихихи. Мы можем играть в прятки. Цай Хонг спрячется, а сестра Джоанна найдет Цай Хонг. Сестра Джоанна гляделась вокруг дома папы. Я думаю, мы сможем это сделать. Просто не выходите, пожалуйста, за пределы двора мастера Линя. Мастер Линь может рассердиться, если госпожа Цай Хонг заблудится. Цай Хонг хорошая девочка. Папа не сердится, не волнуется. Цай Хонг спрячется сейчас. Хорошо, я досчитаю до 20 и ищу госпожу Цай Хонг. Хорошо, Цай Хонг прячется сейчас. Сестра Джоанна повернулась к столбу маленького дома. Раз, два. Цай Хонг соскочила со стула и прыгнула обратно в комнату Цай Хонг и старших сестер. Цай Хунг открыла большой шкаф и залезла внутрь. Здесь много папиной одежды, все вещи пахнут папой. Цай Хунг набросила всю одежду себе на голову и спряталась внутри большой одежды. Эхихи, это пахнет папой. Папа обнимает Цай Хунг. Мннн. Папа теплый. Папа. Цай Хунг любит папу. Эхихи. Папа. Дает конфет. Зззззз. Глава 387. Меч и щит. Глава 387. Меч и щит. Ирис Ров. Я никогда не думала, что леди Ирис – фехтовальщица. Я посмотрела на Лидию, которая остановилась, затачивая свой меч, сидя на небольшом камне, со своим щитом, лежащим рядом с ней. Неверно. Мастер меча. Ах, я поняла. Прошу прощения за бестактное замечание. Я думала, что все ученики мастера линя практикующие от природы. Естественный вывод, но ошибочный. Лидия кивнула и вернулась к точению своего меча точильным камнем, а я возобновила свой танец с мечом. Так, кто-нибудь еще думает, что она не в себе? Приманка. Это смиренно думает, что она просто серьезный работник. Денна. Согласна. Лаверна. По крайней мере, пока она не сделала ничего подозрительного. Хотя, возможно, это просто потому, что мы постоянно за ней присматривали. Ирис, думаешь, она убийца? Она не похожа на подлый тип, хотя... Приманка прикрытия. Лаверна. МММ. Я тоже так думаю. Я подумала, что лучший выбор для нас, это просто продолжать пока за ней присматривать. Ирис. Лидия встала с камня, ногой подняла щит и снова пристегнула его к руке. Я готова, леди Ирис. Я закончила разминку и кивнула ей, держа свой собственный меч острой стороной в ее направлении. Точно так же, как Лиан Ли провела спарринги с Кицин, у меня есть свои спарринги с Лидией, которая сама оказалась довольно опытной в обращении с клинком. Она утверждает, что принадлежит к группе дев-воительниц в их секте, это женщины практикующие, которые сосредотачивают свои навыки на мече и щите. Очевидно, их особенность заключается в их твердой защите, которая может отбросить практически любую брошенную в них технику. Теперь, если бы они были на передовой во время войны у нас, возможно, не было бы таких трудностей до появления Эларии. Ирис, хех, вот почему они послали ее к нам, не так ли? Приманка, в любом случае мы получаем от этого выгоду, так что мы не можем не согласиться. Ирис, но не могла бы ты не мешать мне в попытке избить ее? Приманка, это смиренно напоминает вам, что ее выступление будет оценено мастером как отражение нашего собственного. Не переусердствуйте, Денна. О, не волнуйся по этому поводу. У нас здесь есть защитная штуковина мастера, не так ли? Все будет хорошо. Приманка, если ты так говоришь, Денна, так мы начинаем что ли? Я готова. Приманка, иди. Лаверна, я подняла меч и бросилась вперед, нанося удар по Лидии сверху. Она сделала шаг назад, чтобы опереться на правую ногу, высоко подняв щит, чтобы встретить меня. Я остановилась на расстоянии вытянутой руки, выдергивая меч из своего обманного маневра, чтобы нанести удар по ее незащищенному флангу. Лидия быстро отреагировала и снова опустила свой щит, чтобы отразить мою атаку. Она немедленно последовала за своим собственным ударом меча, ее меч пронзил воздух, достигнув моей груди. Я наклонилась вправо, едва избегая ее удара, чтобы позволить ему пройти между моей рукой и боком. Воспользовавшись возможностью этого небольшого расстояния, я сжала пальцы левой руки и толкнула ладонь к ее подбородку, нанеся удар ладонью. Лидия приподняла голову, мое запястье проскользнуло мимо ее подбородка. Мы обе одновременно отскочили друг от друга, увеличивая расстояние, чтобы изменить свои позиции. Лидия была первой, кто инициировал следующее столкновение. Ее щит был покрыт чем-то вроде расплавленной магмы, когда она бросилась на меня. Я разберусь. Приманка. Я подняла свой меч, затем ударила им вниз передо мной, послав волну молнии, которая ударила прямо в середину ее щита. Вместо того, чтобы отбросить ее, как я думала, мою молнию просто отбросила ее защита. ТССС, кажется, она стала немного сильнее, чем в прошлый раз. Приманка. Моя очередь. Лаверна. Я вытащила свой меч, прежде чем выпустить его, как рапиру, гигантский поток воздуха вырвался из кончика моего меча. На этот раз щит Лидии отбросила взрывом, а она пыталась удержаться на ногах. Не собираясь упускать эту возможность, я снова подняла свой меч и атаковала ее. Мой меч теперь был покрыт электричеством. Я взмахнула своим мечом вверх по диагонали, ее меч встретился с моим, блокировав его. Лидия покрыла свой клинок слоем земли, иначе моя молния поразила бы ее, просто коснувшись. Она наклонилась вперед, и ее щит качнулся в мою сторону, вынуждая меня отпрыгнуть от нее. Я снова подняла свой меч и ударила ее по макушке. Мой удар снова был заблокирован ее поднятым щитом. Проклятие, этот дурацкий щит. Приманка. Сбоку. Лаверна. Протолкнись, Эри. Лидия пыталась ударить меня своим мечом, но я была немного быстрее, чем она. Со всей силой я прижала ее щит вниз ровно настолько, чтобы обнажить ее лицо, оставив ее открытой для удара локтем по щеке. Она отшатнулась от удара, но держала свой щит поднятым, блокируя им мой последующий удар. Я схватилась за щит свободной рукой и оттолкнула его в сторону, подняв кулак, и с громким треском ударила рукоятью меча ей по носу. «Немного жестокости, тебе не кажется, Эрис? Заткнись. Это расплата за то, когда она врезалась своим проклятым щитом нам в живот. Приманка». Я снова двинулась вперед, уклоняясь от ее удара, чтобы ударить своим мечом прямо ей в грудь. Мой клинок прошел сквозь ее спину. «Ух, ух, похоже, это мой проигрыш, леди Эрис», — ахнула она, вяло повиснув на мне. Я вытащила свой меч, чтобы надпись мастера исцелила ее. Девушка задыхалась, когда ее исцелял звук колокольчика позади. «Хорошо сражаетесь, леди Эрис. Признаюсь, я не видела приближающейся рукояти меча», — прокомментировала она, встав и вложив меч в ножны. Я улыбнулась ей. «Мне нужно использовать всевозможные трюки, если я планирую выиграть у тебя». Она склонила голову. «Я приму это как комплимент. Ваши собственные навыки необычайны, леди Рис, что, я полагаю, соответствует ожиданиям от ученицы мастера Линя. Это заставляет меня задаться вопросом, насколько сильны навыки владения мечом мастера Линя. Ты не продержишься 4 секунд с мастером. Так я могу удержаться на месте в течение 3 секунд? Я хотел бы скрестить клинки с мастером Линем, если придет время. Пожалуйста, продолжайте ваше наставничество со мной, леди Рис. Эта девушка – боевой маньяк, не так ли? Приманка, возможно, лаверна. Ну, по крайней мере, мастер поставил бы нам за это высокие оценки, верно, Эри? Это смиренно желает принять сегодня объятия мастера. Денна. Глава 388. Садистка и красотка. Глава 388. Садистка и красотка. Дяо Чанров. Нет, этот дом пал 2 десятилетия назад. Ты училась хоть в одном из благородных домов? Раздраженно спросила я. Чжиин склонила голову. Прошу прощения, госпожа Дяо Чан. Нет, я нахмурилась. Что ты тогда делала в своей секте? Она подняла голову. Как самая привлекательная женщина в секте. Ничего. Я прищурилась. Ты пробивала себе путь через постель? Это было бы немного неточно, поскольку я действительно не занимаю высокого поста. Однако я имела некоторое влияние. Не могу поверить в это. Я думала, что она могла оказаться в той же лодке, что и я, и у меня, по крайней мере, мог быть помощник в моем шпионском деле. Но, похоже, вместо этого я выбрала в качестве своей слуги проститутку. Ее навыки практикующего тоже не заслуживали внимания. Что касается способностей, у нас есть практикующие специалисты по внешнему ядру, которые были намного более квалифицированными, чем она. Она не шутила, когда сказала, что ее послали сюда только из-за ее внешности. «Что ты тогда можешь сделать?» – спросила я. Она приподняла края своей юбки, чтобы показать мне свои бедра. «Если госпожа Дяо Чан заинтересована, у меня есть опыт угождать девушкам, поскольку в моей секте были только женщины. Или, в качестве альтернативы, я могу согреть постель мастера Линя для него, он не будет разочарован моими навыками угождать мужчинам. Как, черт возьми, мы позволим этой суке согревать кровать мастера? Даже мы считаем себя недостойными, а она осмелилась предложить такое. Выкинь эти мысли из своей головы, кровать мастера не для таких, как ты. Даже не предлагай это снова. О, понятно». Она надулась с разочарованным видом. Я вздохнула, так как я буду худшей из всех моих сестер из-за нее. Конечно, неудача может привести к тому, что мастер подвергнет меня своим восхитительным наказаниям, но мысль о том, что я потерплю неудачу перед мастером, и совсем этого не стоит. Игра со счастливым наказанием лучше, чем наказание из-за разочарования. Нет, я не могу так быстро сдаться. Это возможность для меня. Поскольку она уже такая плохая, любое улучшение, которое она сделает, будет большим. Даже если бы я просто превратила ее в обычного человека со средними знаниями, это уже было бы большим улучшением. Тогда я могу попросить мастера. Эхе, эхихихи. Я усмехнулась в тыльную сторону ладони. Ку-ку-ку. Похоже, тебе придется поработать над этим. Мне придется научить тебя основам и убедиться, что ты выучила все главные дома к концу этой недели. Она кивнула мне. Госпожа Дяо-чан не собирается обучать меня техникам, я не практикующий, просто объяснила я. Если бы она тоже была ведьмой, я могла бы хоть чему-то ее научить, но, увы, этого не будет. О, означает ли это, что госпожа Дяо-чан отвечает исключительно за спальню? Я помню, что госпожа Дяо-чан посещала спальню мастера Линя больше всего раз за последние несколько дней. У этой девушки действительно нет такта, не так ли? Как бы то ни было, раньше мне приходилось сталкиваться с худшим. Дело в том, эхихи, я была бы не против быть единственным учеником, ответственным за этот долг. Мастер будет шлепать меня каждую ночь. Сладко. ГМ, не время мечтать. С таким языком, как у тебя, никто тебя не ставил на место. Спросила я с любопытством. Она спустила верх одежды, чтобы нагло обнажить свою грудь. Ее обнаженные груди подпрыгивали от движения. Обычно я просто делаю это и позволяю им идти со мной. Или я просто задираю юбки своих коллег по секте и опускаюсь перед ними. Обычно через некоторое время они перестают обращать на это внимание. Конечно, по крайней мере, она использует то, что у нее есть. Не то чтобы в данном случае это хорошо. Госпожа, что вы думаете о моих? Как вы думаете, они хорошо выглядят? Спросила Чжиин, лаская руками свою грудь. Я прищурилась, глядя на нее. Ты пытаешься меня соблазнить? А, это так выглядит. Ну, честно говоря, я буду не против, если госпожа захочет со мной повеселиться. В конце концов, я ваша служанка. Госпожа тоже очень красива, и я бы не прочь оказаться между ваших ног на целый день. Когда я была самым привлекательным человеком в своей секте, делать это с другими девушками было похоже на шаг вниз, потому что они были менее привлекательными, понимаете. Я развернула нахальную девушку и шлепнула ее по спине, заставив ее вскрикнуть от боли. С этого момента тебе не разрешено говорить, пока с тобой не заговорят, это ясно 7, приказала я, переходя в тренировочный режим. Что, что это, госпо? Я снова ударила ее, но по заднице, и на этот раз сильнее. В отличие от шлепков мастера, которые были жесткие, но все же содержали в себе намек на доброту, мои были полна гнева и желания причинить боль. В конце концов, мне не нужно было быть к ней доброй. Я сказала, это ясно, зарычала я. Что? Почему это? На этот раз я ударила ее еще сильнее. Удар был достаточно сильным, чтобы оставить на ней след. В последний раз, это ясно? Да, госпожа Дяо-чан. Тихо пробормотала Чжиин, повернув голову и отвернувшись от меня. Я потянула ее за волосы, чтобы взглянуть ей в лицо, заставив девушку вскрикнуть от боли. «Смотри на меня, когда я разговариваю с тобой, шлюха. Я не слышу тебя из-за твоего бормотания. Я задала тебе вопрос, а ты даже не можешь ответить». «Да, госпожа Дяо-чан. Я отпустила ее. Так лучше. Кажется, первое, чему мне нужно научить тебя, это некоторой элементарной дисциплине. Я действительно ненавижу отсутствие этого. Если бы не тот факт, что мастер хочет испытать меня с помощью тебя, я бы вышвырнула тебя отсюда». Ее глаза расширились, девушка внезапно опустилась на колени. «Нет, пожалуйста, что угодно, только не это. Я сделаю все, госпожа, только не бросайте меня, я не хочу туда возвращаться». «О, хо, вот это интересно, у меня создалось впечатление, что тебе было очень весело в своей секте, не так ли?» Она быстро покачала головой. «Я не хочу возвращаться к тем девушкам, чья внешность ниже моей. Теперь, когда я знаю, что существует госпожа Дяо-чан, которая может сравниться со мной по красоте, я никогда не хочу возвращаться к ним снова. Это проклятая девка. Встань, наклонись над столом, расставив ноги», приказала я, беря хлыст, который был у меня в кольце хранения. «Если бы она вела себя лучше, я бы использовал что-нибудь другое вместо этого, но, похоже, мне нужно отнестись к ней серьезно. Мастер, пожалуйста, накажите эту бесполезную ведьму за такую неудачу. Ух, мастер будет в отъезде целый день, а сегодня настала очередь Киэми согревать его постель. Думаю, мне придется выплеснуть свои разочарования на эту проклятую девушку». Глава 389. Ледяная дева. Киэми Ров. Я наблюдала, как Мари убирает в нашей комнате с отработанной грацией человека, делавшего это миллион раз. Каждая простыня складывалась и менялась за секунды, все делалось быстро и безупречно. «Я полагаю, вы замужем?» – спросила я ее, наблюдая за ней с порога, без ее ведома. Она немного подпрыгнула, скорее всего, удивленная моим присутствием. «О, госпожа Киэми, прошу прощения, я не заметила вас. Боюсь, я все еще не замужем, госпожа. Есть проблемы?» Я не одобрила ее ответ. Я надеялась, что ее могли забрать, и это означало бы на одну помеху меньше для нас. Похоже, что все эти секты надеялись использовать этих девушек, чтобы получить благосклонность мастера, соблазняя его, но мы, конечно, не позволили бы этому случиться. «Нет, совсем нет», — ответила я, качая головой. «Я просто подумала, что тебе может понравиться то, насколько ты опытна в домашней работе. О, хе-хе, я вообще люблю убираться. Я не переношу грязных вещей, поэтому я стараюсь, чтобы все было как можно более чистым. Ах, она помешана на чистоте. Я думала, что перчатки, которые она, казалось, постоянно надевает, предназначены только для декоративных целей, но теперь я знаю, что они нужны для того, чтобы держать ее руки в чистоте. Это также объясняет, почему ей так тяжело на тренировках. Она тратит больше времени на поддержание чистоты, чем на уроки». Я кивнула ей. «Я так понимаю, ты такая же и в своей собственной секте?» «О, да, конечно. Я всегда буду той, кто убирает в комнатах моих соседок. Иногда они ругали меня за то, что я прикасалась к их вещам, но они никогда не просили меня прекратить уборку. С самого начала мы не особо разговариваем. Похоже, ее использовали в секте. С подобным побуждением вряд ли у нее было много друзей. Секта скорее всего могла послать ее сюда, чтобы избавиться от нее, чем просто попытка соблазнить мастера». Я подняла палец. «Однако, не трогай наши гардеробы. Все мы не хотели бы, чтобы кто-то еще просматривал наши вещи, поэтому каждый из нас нанес на них свои собственные надписи безопасности. Если ты попытаешься порыться в наших вещах, ты можешь потерять руки». Она взглянула на мой гардероб с легким беспокойством, прежде чем снова повернуться ко мне. «Я буду иметь это в виду». Я кивнула. «Я позволю тебе закончить здесь, мы начнем наши уроки после этого. Скоро настанет наша очередь использовать двор». Мари склонила голову. «Спасибо, госпожа Киэми». Она вернулась к смене остальных простыней, накинула новые в рекордно короткие сроки, а затем положила старое белье в корзину для белья. Я последовала за ней в прачечную, наблюдая, как она оставляет там корзину, чтобы постирать белье позже. Затем она повернулась ко мне. «Я готова, госпожа Киэми». «Хорошо, Рис уже должна закончить свои тренировки, так что двор будет только наш». Возвращаясь во двор мастера, мы обнаружили, что он пуст, как я и ожидала. Я повернулась к ней. «Мы с тобой обе знаем, что твои навыки практикующего оставляют желать лучшего, и моя работа зависит от тебя. Раньше я думала, что это может быть просто твоей нехваткой таланта, но теперь я знаю, что-то, что мешает тебе». Мари склонила голову. «Простите, госпожа Киэми, тебя дразнили в твоей секте, не так ли?» Она подняла глаза. «А, как вы узнали? Это мир, в котором сильные охотятся на слабых. Ты слабая, и не только это, тебя можно использовать», прямо объяснила я ей. Зная, что это правда, она просто кивнула, отводя от меня глаза. Я протянула руку, создав над рукой снежинку изо льда. «Этому миру не нужны слабые», сказала я ей, привлекая ее внимание к своему творению. «Всякий, кто покажется слабым, будет безжалостно растоптан». Я сжала кулак, разбив конструкцию в алмазную пыль. Она молчала, глядя, как улетает пыль. Точно так же, как донги считали нас слабыми и пытались нас растоптать, они ухватились за нашу слабость. Наши разобщенные и эгоцентричные секты использовали их против нас. Страна не была единой перед лицом врага, секты заботились только о себе. Мари забеспокоилась, ее пальцы крутились друг против друга, так как она знала, что ее собственная секта была одной из таких сект. Не обращая на нее внимания, я продолжила. «Но сильный стоит на вершине и смотрит вниз на все, что находится под ними. Как мой возлюбленный мастер, который стоит на неподвижной вершине, терпеливо ведя всех нас, чтобы стоять рядом с ним там, где другие хотели бы просто смотрел на нас свысока. Если бы не он, эта страна превратилась бы в пыль. Она взглянула на меня. Все вы, неужели так сильно любите мастера Линя? Мастер сделал для нас больше, чем кто-либо в этом жалком мире. Если ты подчинишься мастеру, ты сможешь присоединиться к нам. Не как ученица мастера, конечно, а как последователь, хотя не было необходимости говорить ей об этом. Личность убийцы до сих пор неизвестна, и Мари также является подозреваемой. Возможно, ее секта подтолкнула ее к этой роли, и если она будет знать, что мастер был ее путем к спасению, она могла бы передумать и вместо этого перейти на нашу сторону. Я вижу, мастер Линь действительно великолепен. Я усмехнулась. Конечно, мастер принял всех вас, когда ему это было не нужно, не так ли? Она усмехнулась. Ахахахаха, вы правы, мастер Линь действительно великодушен. Он даже принял кого-то вроде меня. Я определенно сделаю все возможное, чтобы служить мастеру Линю. Я также не могу позволить ей подойти слишком близко к мастеру, поскольку мастера могут привлечь ее навыки домохозяйки, которые, к сожалению, у нас не на таком уровне. С учетом того, насколько великодушен мастер, неудивительно, если она в конечном итоге привлечет его внимание и, если она убийца, она могла бы использовать его в своих целях. Маловероятное событие, но, тем не менее, возможно. Если бы это случилось, мне, возможно, пришлось бы убить ее. Работая над предотвращением такой возможности, я наблюдала за ней со стороны, чтобы незаметно изучить ее навыки ведения домашнего хозяйства, работая над тем, чтобы стать идеальной домохозяйкой для моего самого дорогого друга и мастера. Конечно, я тоже не послабляла ее тренировки, хотя я не добилась такого успеха на этом фронте, поскольку в то время я еще не знала о ее расстройстве. Все должно измениться сейчас, когда я знаю, конечно, так как мастер будет принимать во внимание рост нашего слуги только для своего испытания, а не для нашего собственного. Мне нужно найти способ справиться с ее расстройством. Я скрестила руки на груди. Теперь, когда я знаю, что твоя проблема заключается не в отсутствии таланта, на этот раз я буду настойчивее. Надеюсь, ты готова. Я больше не допущу послабления. Я тоже хочу быть полезной мастеру Линю. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Она склонила голову, в ее голосе было отчетливо слышно обожание. Так, кажется, я опоздала с первым шагом. Неважно, мне просто придется держать ее и мастера отдельно, пока мы не узнаем, что с ней все в порядке. А пока мне еще нужно привести ее в форму. Глава 390. Алхимик и боец. Глава 390. Алхимик и боец. Брендон Ров. Дальше мне нужны измельченные ягоды гинга. Осторожно, не вдыхай их. Их запах довольно неприятный. Понятно. Это те, мастер Брендон. Я поднял глаза от котла и увидел Ли Хуэй, держащую пузырек с оранжевой жидкостью. Ее рука держала его подальше от своего лица, как будто это был яд. Я предполагаю, что она на самом деле понюхала это, несмотря на то, что я предостерегал ее. Да, тот самый. Принеси его мне, пожалуйста. Она передала мне пузырек без особой преамбулы, наблюдая, как я выливаю его содержимое в котел. Вы знаете, мастер Брендон, пробормотала Ли Хуэй. Я говорила, что никогда не интересовалась алхимией, и я все еще не могу. И я не думаю, что вы тоже сможете научить меня этому. У меня нет на это терпения. Я повернул к ней голову, взглянув на нее с головы до ног. Было ясно, что она не принадлежала к традиционному типу практикующих, а скорее принадлежала к группе, известные как практикующие боевые искусства. Они тренируют больше свое тело, чем разум, и даже без использования кварков они имеют репутацию способных на сверхчеловеческие подвиги, такие как дробление камней голыми руками. Ли Хуэй происходила из секты бушующих ветров, которая была одной из немногих сект, которые действительно ответили на призыв королевы Гуин к оружию. Я вспомнил, что они даже сражались бок о бок с пехотинцами во время войны, поражая солдат Донгов кулаками. Секта бушующих ветров больше фокусируется на техниках физического совершенствования, которые увеличивают их скорость по сравнению с чем-либо еще, и они тренируются в основном в боевых стилях, даже зашли так далеко, что создали школу боевых искусств для непрактикующих, которым было интересно учиться. Как одна из сект низшего ранга, я считаю, что они надеялись еще больше улучшить отношения небесной секты и секты бушующих ветров, отправив ее сюда, возможно даже используя ее, чтобы привлечь внимание мастера и укрепить семейные отношения. Это повысит репутацию их секты и обеспечит ей одно из первых мест. Мне хорошо известно, что у тебя нет таланта к алхимии, Ли Хуэй. Тебе не нужно напоминать мне, заверил я ее. Тогда почему, скажите на милость, мы снова в вашей алхимической комнате, мастер Брендон? Мои коллеги-сестры были правы, сказав, что она довольно вспыльчивая. По крайней мере, она все еще пытается быть вежливой, когда вспоминает об этом, чего, кажется, довольно мало, когда мастера нет рядом. Потому что, медленно сказал я, добавляя в котел несколько корней женьшеня, мне нужно подготовить свои материалы, прежде чем я смогу начать наш урок. Кроме того, сестра Киэми сейчас пользуется двором, нам все равно нужно подождать, пока она закончит, прежде чем мы сможем его использовать. Понятно, понятно. Все остальное время она молчала, стоя на расстоянии вытянутой руки от меня и оставаясь совершенно неподвижной, почти как статуя. Я знаю по опыту, что она только что вошла в медитативное состояние. У этой девушки есть только состояние всегда на грани и совершенно тихо, между этими двумя, по-видимому, нет ничего. Я сосредоточил свои кварки в котле, смешав все вместе, чтобы приготовить необходимое зелье. Котел затрясся, а затем внезапно остановился. Остывающая жидкость была металлического серого цвета. Я перелил свежеприготовленное зелье в свои подготовленные флаконы, наполнив каждый из них до краев. Обычно я превращаю их в пилюли, но это займет еще больше времени, которого у меня сейчас нет. Убрав флаконы обратно в свое хранилище, я подошел к окну, чтобы открыть его и проверить состояние внутреннего двора мастера. О, похоже, Киэми только что закончила. Но по какой-то причине и она, и Мари направлялись в прачечную. Что ж, это значит, что теперь я могу использовать двор. Ли Хуэй, все в порядке. Внутренний двор для нас свободен, крикнул я, разбудив ее от медитации. Она кивнула, поворачиваясь, чтобы выйти из алхимической комнаты во двор. Иногда мне действительно интересно, кто из нас двоих слуга. Ну что ж, мне все равно, если честно. Ли Хуэй заняла место на краю двора, убедившись, что она все еще находится в пределах досягаемости защитной надписи, прежде чем повернуться ко мне. Хорошо, тогда давайте спарринги, решила она, не спрашивая моего мнения. Что ж, я уже привык к ее властному характеру, и поскольку это уже было планом с самого начала, я не стал опровергать и вместо этого занял свою позицию напротив нее. Она подняла кулаки и согнула колени, заняв оборонительную позицию напротив меня. Вздохнув про себя, я поднял руку, чтобы она остановилась. «Спарринг — это хорошо, но я хочу, чтобы ты знала, что мы здесь делаем». Она слегка опустила кулаки. «Просто у нас двоих спарринг, что еще есть? Я должен учить тебя здесь, или ты забыл об этом?» Ли Хуэй склонила голову ко мне с неподдельным замешательством. «Учить? Здесь нет алхимии, мастер Брендон. Я достал зелье, которое приготовил несколько минут назад. Алхимия – это больше, чем просто пребывание в комнате и изготовление пилюль, как ты красноречиво сказала. Я не уверен, есть ли еще что-нибудь, но я включил это в битвы, так что ты здесь, чтобы испытать себя против одного такого практикующего». Она даже усмехнулась. «Вы собираетесь использовать пилюли во время боя? Я могу комбинировать зелья в бою. Для тебя было бы лучше не смотреть на меня свысока, Ли Хуэй. Я ненавижу использовать его имя просто так, но ты должна помнить, кто мой учитель». Она усмехнулась. «Интересно, тогда я не буду сдерживаться, мастер Брендон. Пожалуйста, не разочаруйте меня». «Хорошо, по крайней мере, она сейчас не сдерживается. В этом не было бы никакого смысла, если бы она намеренно сдерживалась и ничего не узнала из нашего спарринга. Я не смогу встретиться с мастером, если он узнает, что мой прогресс был намного ниже ожиданий, и я напрасно использовал его имя. Я достал монету. Хорошо, я подброшу эту монету, и мы начнем, как только она приземлится на землю. Вы же не хотите иметь какое-то физическое увечье, мастер Брендон? Я была элитным практикующим, вы знаете, я все еще могу сражаться с одной рукой за спиной. Я покачал головой. В этом нет никакого смысла, если это не воспринимается всерьез. Просто иди на меня со всей своей силой, и я сделаю то же самое. Если вы настаиваете. Хорошо. Что ж, это было бы особенно неловко, если бы мне надрали задницу. Но пути назад нет. Я подбросил монету в воздух, наблюдая, как она вращается в воздухе, прежде чем приземлиться на землю с резким звоном. К тому времени, когда я снова посмотрел на Лихуэй, она исчезла из моего поля зрения, а затем снова появилась прямо передо мной, подняв кулак и ударив мне в лицо. Вот дерьмо. Глава 391. Чтобы получить уважение, для начала ты должен быть сильным. Глава 391. Чтобы получить уважение, для начала ты должен быть сильным. Брендон Ров. Я уклонился от ее удара, руководствуясь чистым инстинктом, отточенным после моих многочисленных спаррингов с мастером, во время которых мне всегда надирали задницу. Я откатился от нее, чтобы создать дистанцию между нами, встав на колени. Я ударил кулаком по земле, создав водяную волну, которая покатилась к ней. Она подскочила в воздухе, чтобы избежать ее, давая мне время открыть флакон, который я держал, и выпить его содержимое. Она встала на ноги и снова исчезла из виду. Я почувствовал, как поток воздуха ударился о мою левую щеку. Я тут же выставил левую руку для защиты, останавливая ее удар локтем прямо на месте. Она выглядела удивленной тому, что мне удалось заблокировать ее удар одной рукой, но она сумела быстро прийти в себя, нанеся еще удар в мою сторону. Я вздрогнул от удара, но если она ожидала от меня какой-либо другой реакции, она будет очень разочарована. Мой кулак взлетел в воздух, пытаясь дать отпор. Конечно, она увидела атаку за милю и отступила. Такой любитель, как я, не смог бы нанести ей такой удар. Но из-за того, что моя сильная защита застала ее врасплох, она стала настороженно относиться ко мне и отпрыгнула от меня, чтобы создать дистанцию, чего я и хотел от нее. Я достал два флакона и пилюлю из своего кольца хранения. Пилюля была спрятана в моем кулаке, горлышки флаконов зажаты между моими пальцами. Она нахмурилась при виде флаконов. Скорее всего, она уже пришла к выводу, что мое неожиданное усиление защиты произошло из-за зелья, которое я выпил несколько мгновений назад. Хех, вот что она получила, глядя на алхимию свысока. То, что я пил только что, было тоником из драконьей шкуры, который придавал моей коже прочность, не уступающей чешуе дракона. Но тот факт, что ей все еще было больно, когда она ударила меня, показал, какой безумной силой она обладала даже без ее техник улучшения. Я уверен, что у любого нормального человека разорвутся внутренности, если она его ударит. По крайней мере, я знаю, что она не притворяется, так что у меня тоже нет причин сдерживаться. Я слегка согнул колени, держа за собой флаконы, и жестом показал ей, чтобы она подошла ко мне. Моя насмешка заставила ее сжать кулаки в огне, прежде чем она снова исчезла из моего поля зрения. Только благодаря нескольким тренировкам с мастером я смог почувствовать, как она движется позади меня, ее кулак опускается к моей макушке. Я сильнее сжал кулак, разбив два флакона, чтобы смешать два жидкости в воздухе, и отпрыгнул от них. Ее кулак соприкоснулся с жидкостью, вызвав взрыв льда, заморозивший всю ее руку. Более того, лед тоже был соединен с землей, эффективно заморозив ее на месте. Она сразу же попыталась разбить лед, ударив его кулаком, но не смогла даже поцарапать его, применив ни один удар. Пока она была занята этим, я бросил пилюлю, которая была у меня в руке, в рот, быстро проглотил ее и использовал свои кварки для быстрого усвоения пилюли. Я почувствовал, как мое тело нагревается до невероятной степени, как будто меня толкнули в середину вулкана. Сработав быстро, мое тело мгновенно воспламенилось. Я направил тепло на указательный палец правой руки и направил его прямо на нее. Ярко-голубое пламя вырвалось из кончиков моих пальцев, чтобы полностью поглотить ее, сжигая все, чего оно коснулось. Я поддерживал огонь до тех пор, пока тепло не исчезло из моего тела. Трава во дворе мастера стала полностью черной, после чего она начала медленно омолаживалась защитной надписью мастера. Посреди обугленного участка земли стояла Лихуэй, чья одежда была слегка опалена по краям, но в остальном она не пострадала, хотя ее рука все еще была во льду. Ну, я знал, что чего-то подобного в любом случае будет недостаточно, чтобы победить ее, поэтому я извлек еще три флакона из своего кольца хранения. Она зарычала, глядя на свою руку, которая все еще была заморожена. Она ударила ее свободной рукой еще несколько раз, чтобы сломать лед, но безуспешно. Хотя часть, соединяющаяся с землей, расплавилась, остальная часть, которая все еще была прикреплена к ее руке, не была защищена тем, что она использовала для защиты от моего огня. Что это? Я усмехнулся. Зелье адского пламени смешано с зельем слез ледяной девы. Все, чего оно касается, будет заморожено нерушимым льдом. И все же ваш огонь растопил его. Хаэм, я думал, тебя не интересует алхимия, ухмыльнулся я. Она ответила на мою ухмылку своей собственной. Интересно, мне, возможно, придется пересмотреть свое мнение по этому поводу. Не думаю, что у вас есть еще сюрпризы в рукавах. Я бросил один из флаконов в другую руку. Ты можешь прийти и узнать. Она подняла руку, которая все еще была покрыта льдом, прежде чем прыгнуть на меня, используя лед как молот и как щит, чтобы атаковать меня. Я бросил в нее пузырек, который держал в руках. Лихуэй, как и ожидалось, использовала лед в качестве своего щита, чтобы заблокировать его, поскольку она не могла легко уклониться с этим дополнительным весом. Флакон разбился о лед, разбрызгав его содержимое на поверхность. Она собиралась сделать еще один шаг вперед, но рука, покрытая льдом, внезапно врезалась в землю, остановив Лихуэй на месте. Воспользовавшись этой возможностью, я бросил в нее один из других приготовленных флаконов, надеясь попасть ей в спину. Вместо этого ее свободная рука полетела в последнюю секунду и схватила мой флакон, не разбив его, а швырнув флакон мне обратно. Инстинкт взял верх, и я поднял свободную руку, чтобы отбить его, заставив флакон разбиться о мою вытянутую руку и пропитать его содержимым. Я выругался себе под нос, когда моя рука стала в 50 раз тяжелее, заставив меня упасть на колени, положив пораженную руку на землю. Раздался низкий грохочущий звук, когда Лихуэй подняла свою замороженную руку от земли, чтобы продолжить свой путь ко мне. Существо весило, по крайней мере, несколько тонн в этом состоянии. Не имея другого выбора, я откупорил свое последнее зелье своим ртом, прежде чем вылить его содержимое в рот. Лихуэй прыгнула ко мне и была уже в нескольких метрах, не давая мне полностью проглотить зелье. К несчастью для нее, это именно то, чего я хотел от нее. Я повернулся к ней и выплюнул зелье, окунув ее в содержимое и заставив ее остановиться. Я взял в свободную руку еще один флакон и швырнул его на землю перед ней. В этом флаконе вместо жидкости был газ. Облако газа быстро поглотило ее, превратив залитые части ее тела в камень, в том числе и остальные конечности. Все еще стоя на коленях, я призвал водяное копье и выстрелил в ее незащищенный торс, пронзив место ее сердца. Раздался звон колокола. Прежде чем все во дворе снова вернулось в норму, мы двое стояли на расстоянии друг от друга. «Это мое поражение», — легко призналась она, склонив голову и сложив руки вместе. «Я благодарю мастера Брендона за руководство. Если можно спросить, как вы стали таким сильным?» Я смущенно почесал щеку. «Ну, это все из-за наставления моего мастера. Могу признаться, я еще ни разу не нанес ему удар, хотя мастер сражался на моих условиях». Она кивнула, как будто это был наиболее очевидный ответ. «Я понимаю, пожалуйста, продолжайте наставлять меня и дальше, мастер Брендон. Вы только посмотрите, что это. Полное изменение отношения. Думаю, ее вид в основном проявляет уважение только к сильным. Может, мне теперь с ней будет легче? В свою очередь, позвольте мне тренировать вас физически, мастер Брендон. Я помогу мастеру Линю приучить ваше тело к форме, чтобы вы не смущали его своим жалким рукопашным боем, а может и нет». Глава 392. Тетя и племянница. Глава 392. Тетя и племянница. Илария Ров. «На этой доске, мат, госпожа Илария», — объявила София, подвинув пушку на шаг вперед моего генерала. Я скрыла гримасу, прежде чем сосредоточиться на средней доске, не торопясь, чтобы еще раз обдумать свой план, прежде чем переставить ладью, чтобы забрать ее пешку. Сейчас мы играем в ту же игру с шахматами, но с небольшим изменением. Вместо того, чтобы просто играть на одной доске, мы играем одновременно на пяти досках для увеличения сложности. Хотя она и не на уровне Анисамы, София оказалась для меня особенно сильным противником. Не то чтобы она слишком сильна, но для того, кто научился играть, только наблюдая за нашей игрой, она была лучше, чем должна быть.